Вошедший князь не уловил смысла тяжелой сцены, но хорошо понял состояние Жанны и страх детей. Он улыбнулся детям и передал Ананде документы на детский вклад, которые оставались у него на руках. При этом он прибавил, что княгиня, узнав об отъезде детей, решила удвоить сумму, что распоряжение об этом уже отдано, а новые документы он передаст Ананде для пересылки опекунам. Ананда просил князя и Анну оставаться в магазине до нашего возвращения, что Анна выполнила, протестуя, а князь с большой радостью. В одну минуту дети с Хавой и Анандой уехали в коляске с вещами, а мы с И пошли к пристани ближайшим путем. Дети совсем оправились от страха, и, несомые Анандой на руках к пароходу, привлекали всеобщее внимание. Лучшие модели для картины «Отец с детьми» нельзя было бы и придумать. У Хавы оказалась отдельная большая каюта. Пароход был довольно плохонький, хотя и считался одним из лучших. К моему величайшему изумлению, как только мы вошли в каюту, к нам явился никто иной, как слуга сэра Уоми. Он объяснил, что послан в помощь Хаве и только-только успел пересесть с прибывшего сейчас встречного парохода. Хава, Ананда и И все приняли это как должное. Но я так словиворонил, что на всем обратном пути пребывал в полном изумлении. «Отчего тебя так поражает прозорливость сэра Уоми? Я думаю, когда он был здесь, то, вероятно, сделал определенный вывод из поведения Жанны и учел, как, в какой форме он сможет ей помочь», — сказал мне И. «Чем больше ты живешь с нами, тем яснее должно быть тебе, что нет чудес, а есть только знания. Видя, как огромно знание таких людей, как сэр Уоми, флорентиец, Али, ты должен понять, как следует верить каждому их слову, как надо быть верным, как беспрекословно повиноваться каждому их приказанию, учитывая и понимая всю высоту их знания и нашу невежественность. Именно в этом основа закона беспрекословного повиновения и ни в чем другом. Господи Боже, — думал я, — брат Николай пишет, что понял, насколько он еще невоспитанный человек, и говорит о своей невежественности. Что же тогда говорить и делать мне? Учиться и радоваться счастью жить, поняв, что такое свет на пути. Улыбаясь, шепнул мне Ананда, как будто снова заглянул под мой череп. Мы шли очень медленно. Очевидно, друзья щадили меня, чтобы я несколько пришел в себя. Ананда шел впереди и, ведя меня под руку, шел за ним, но вряд ли его мысли были здесь. Он был так углублен в себя, что я не решался нарушить его сосредоточенности. Время промелькнуло, как одна минута, а между тем уже смеркалось, и мы вошли в магазин, когда работа уже кончилась. Анна и Жанна убирали в картонке последние шляпы. Князь помогал им и еще раз удивил меня. Этот человек, казалось, везде был на месте. Он так ловко убирал ленты и цветы, так бережно и умело раскладывал перья и шелка, как будто только и занимался этим всю жизнь. Я вспомнил его в роли сиделки княгини, и там он всегда и все умел, никогда не терялся и мог сойти за опытного брата милосердия. За столом в своем доме он был обаятельным хозяином. Но что же такое было в князе, что делало его не как все, следуя выражению Анны? И вроде идиотика иногда бывает, князь, — говаривал бывало с юмором мой дорогой капитан. Капитан такой прозорливец в отношении Жанны, что он видел в князе особенного, и чему в нем не могу подобрать название, что я тоже сознаю и чувствую в нем особенного, что такое живет в князе и так выделяет его среди нас. Я вспомнил князя на пароходе, рядом с бушующей женой, его лицо, поникшую голову и отчаяние в глазах. Потом его слабость и муку неопределенности, его самоотвержение в первые дни болезни жены, наш первый визит в его дом. И князь сейчас. Того человека нет, есть другой, новый. Но в обоих есть какой-то общий остов, но какой, я не знал. Мои размышления были прерваны внезапным смехом Жанны, И так он прозвучал неестественно, точно бритвой резанул. — Доктор И, я никогда не видела вас таким и даже не знала, что вы можете быть столь торжественным, — сказала она, как бы вызывая И на ссору. — Не знаю, торжественным или еще каким-нибудь кажусь я вам, но знаю, что все силы моей мысли и вся любовь моего сердца сопровождают ваших детей в их далекий путь, желая им мира и счастья, которых они не нашли здесь, — ответил И. Жанна сразу притихла. Несомненно, ласковый, печальный, такой добрый и нежный голос И пробрался до самых недр сердца Жанны, которое, я знал, было добрым. — У меня к вам, Жанна, вопрос, — все так же ласково продолжал И. — Завтра мы с Левушкой уезжаем. За этот кусочек, прожитый вместе с нами жизни, вы и мне, и ему говорили не раз, что многим нам обязаны. Считаете ли вы меня вправе задать вам вопрос, который продиктован лишь мыслью о вашем счастье, или, по крайней мере, желанием оградить вас от самого большого из несчастий, в которое вы можете втолкнуть себя сами? — Спрашивайте, — ответила очень тихо Жанна. — Я не знаю, каким будет ваш вопрос, но во всяком случае отвечу правдиво. — Вы обещали Леониду выйти за него замуж и отправить до свадьбы детей? Стон вырвался из груди Анны. Она с ужасом посмотрела на Ананду, но тот не ответил на ее взгляд, как делал это всегда, а сидел, глядя вдаль, точно решая какую-то задачу и прислушиваясь к чему-то. Жанна совершенно смешалась, вспыхнула, побледнела, теребя раздраженный платок, снова вспыхнула, наконец издала какой-то нервный смешок и сказала: «Он так меня упрашивал хранить тайну, так уверял, что нам надо обвенчаться по какому-то особому ритуалу, и сам все выболтал вам же, а вас боялся пуще сатаны. Вот и доверяй». «Вы не ответили на мой вопрос, Жанна». «Ну, что тут отвечать, если вы все знаете? Он пристает ко мне с первых же дней знакомства. Сначала просто приставал, а когда я его отшила, стал говорить о браке и о том, что брат Сана покровительствует нам в этом». «И вы обещали? Что именно?» «Я обещала отослать детей и выйти за него. На днях должна была быть свадьба. Да все те, кто должен нас венчать, не приезжают, и Леонид рвет и мечет». «Вы любите его, Жанна? Если пожертвовали детьми, значит, любите?» — спрашивал И. «Нет, просто я не в силах жить одна. Я должна иметь мужа подле. Это невыносимо — быть окруженной одними женщинами. Я хочу весело жить. Без мужчин я жить не могу», — угрюмо отвечала Жанна. «Неужели вы не видите, что этот человек трус, что он бесчестен, что он хотел жениться на вас по приказанию братцана, что, наконец, он просто хотел иметь в вас рабочую силу, жить вашим трудом и превратить вас в рабу?» Жанна потерла себе лоб, стала заикаться, старалась что-то сказать, что-то вспомнить, и только все снова терла лоб, ничего не отвечая, и повернулся к Анне.